И я тут же подумал, что эта работенка как раз для вас. Вас накормят, устроят, умоют. В вашем распоряжении будет великолепный парк. Вы будете в избранном обществе ваших коллег. Условия королевские. А по прошествии 2 лет вы будете вправе нас покинуть и до конца своих дней получать пенсию, пропорциональную времени, которое вы отработали. Фаустен Чрево сделал паузу и с видом гурмана сглотнул слюну. «Что вы на это скажете, молодой человек?» — снова заговорил он. «Ведь об этом можно только мечтать». «Если у вас так выгодно работать, чего ж вы так суетитесь с вербовкой новых лабораторных мышей?» «То есть испытателей характеров?» «Так ведь не все желающие подходят». Требуются определенные физические данные, универсальная устойчивость, кристальная моральная чистота, уравновешенность психики, гармоничная нервная система, первоклассная структура интеллекта. То есть именно те качества, которые вы столь щедро имеете. Вот прочтите контракт. Вашу подпись поставите внизу слева. Но поторопитесь. Мне сообщили о неминуемом суициде в районе Бастилии. Он уже успел закупорить бутылку рома и теперь укладывал свое снаряжение с тщательностью заботливой мамаши. Альбер Пенселе посмотрел на крюк для люстры, потом на гербовую бумагу договора и пожал плечами. «Повеситься я еще успею», — сказал он. «Золотые слова!» — воскликнул Фаустен Чрево и протянул ему вечное перо. Молодой человек положил листок на пол и слабой рукой поставил подпись. «Будьте готовы завтра к 9 часам утра», — сказал Фаустен Чрево. «Машина из клиники заберет ваши векселя, и по дороге я улажу дела со счетами за комнату». Когда он исчез, Альбер Пенселе растянулся поперек тюфяка и заснул тяжелым сном, полным кошмарных сновидений. Он шел по длинной грязной дороге к какому-то мерцавшему на горизонте желтому свету и через каждые 3 шага терял какую-то часть самого себя. Палец, губу, ресницу. «Только бы хватило дойти», — думал он. Вдруг он обернулся и увидел маленького мсье Фаустена Чрево, семенившего за ним следом со своими софьяновыми саквояжами под мышкой. Через каждые 3 часа этот старичок с ноготок нагибался, чтобы подобрать очередной осколочек плоти, который он складывал в саквояже. И при этом он приговаривал: «Ням-ням, хороший пальчик! Ням-ням, хорошая ресничка!» «Прекратите, я запрещаю!» — закричал Альбер Пенселе. Но тот только покачал головой. «А по какому праву? Ведь вы подписали, не так ли? Ням-ням, хорошее ушко!» Проснувшись, Альбер Пенселе обнаружил, что его слегка вывернуло на покрывало. Клиника профессора Отто Дюпона располагалась в предместье, совсем близко от Парижа. Большое квадратное здание стояло в центре огромного парка и всеми своими окнами и балконами всматривалось в рисунок аллей, сложный, как подпись бухгалтера. Могучие деревья укрывали в своей тени бесчисленные шезлонги, в которые выздоравливающие опускались поразмышлять о последствиях сейсмических толчках своей личности. Павильон испытателей характеров помещался позади главного корпуса. Это было 3-этажное здание из розового кирпича с цветником у крыльца. Коридоры были засланы линолеумом. Стены выкрашены эмалевой краской. На дверях комнат висели афишки: «Раздражительный», «Мечтатель», «Добродушный», «Любитель словесности и искусств» с датой последнего укола и примечанием «Не использовать до». Справа от дверей на маленьких грифельных досках были отметки наблюдающего врача. Состояние удовлетворительное, или на коррекцию, или результат отрицательный.